Она посмела. Она храбро выправила не непристойности. Это был его герб. Трогать это было нельзя, но ошибки. Обезьяне разрешает быть обезьяной, но не ослом. Я тебе подрезаю уши, остальное твое. Помощник заведующего ничего не заметил. У него не хватило терпения сверять с рукописью Тимона. Но от самого Тимона ничто не ускользнуло. Долго ждать не пришлось. Едва перепечатанные листки были ему доставлены, снова раздался бешеный звонок. Помощник опять рысью пустился к циклопу, выгибая спину, как кошка. Он мгновенно выскочил обратно, бледный от страха и ярости, на своих коротеньких кривых ножках таксы бросился к Анетте, крича на ходу: «Негодяйка, ведь я ж тебя предупреждал! А теперь, пожалуйста, моя дорогая, он желает на тебя посмотреть! Вот чертова кукла! Ну, погоди, и сейчас тебе достанется!» Он задыхался от злости. Анетта встала, оправила на себе платье и, стараясь сохранять спокойный вид, пошла в берлогу. Сердце, однако, билось, как птица в клетке. Ее волнение никто не заметил. Это было самое главное. Она поднималась по ступенькам не спеша, только на секунду задержалась перед дверью и вошла. Тимон сидел за столом, подавшись всем корпусом вперед и держа два могучих кулака на рукописи. У него были глаза кондотьера, Антонелло или Дуччи. Анетта подошла. И она остановилась в трех шагах от стола. «Так это ты?» — насмешливо обратился он к ней. «Кто тебе позволил стирать мое белье?» «Оно не стало чище, уверяю вас, я только зачинила прорехи». Грозные кулаки ударили по столу с такой силой, что струйка чернил выплеснулась из чернильницы и попала на платье Анетты. И, опираясь на кулаки, Тимон поднялся, точно собираясь броситься на нее. «Ты что, издеваешься надо мной?» Анетта холодно ответила: «Простите, дайте мне, пожалуйста, промокательную бумагу». Он машинально протянул ей промокательную бумагу. Они стояли так близко друг от друга, что она почувствовала у себя на щеке его яростное дыхание. Она избегала смотреть на него. Пытаясь вывести чернильное пятно у себя на платье, она ледяным тоном сказала: «Послушайте, надо же владеть собой». Он задыхался. Еще несколько секунд продолжал он раскачиваться, опираясь на кулаки, потом тяжело опустился в кресло. Анетта заканчивала чистку. Он следил за ней. В конце положила бивар на стол. «В вашем белье были дыры», — сказала она. «Я подумала, что лучше заштопать их. Может быть, я поступила опрометчиво. Это чисто женская мания, когда женщина видит рваное белье и хочется его починить. Если я сделала не так, ну что ж, очень жаль, тогда увольте меня». «А какой вам смысл показывать прислуги?» — она кивнула в сторону редакции. «Что белье у вас грязное и все в дырах». При последних словах она взглянула ему прямо в лицо. Он уже раскрыл рот, чтобы разразиться бранью, но вдруг на нахмуренном лбу разгладились морщины. Свирепый рот усмехнулся, и почти развеселившись, Тимон сказал: «А ну-ка, прачка, садись». «Говорят вам, я и не думала стирать. Я возвращаю вам тючок таким же чистым». Она села. «Понимаю. Ты хочешь сказать, что испачкала себе руки, водясь с ним? Не беспокойтесь, моим рукам не раз приходилось копаться в грязном белье. Нет, я не из брезгливых». «В таком случае, сделай милость, объясни, почему ты позволила себе внести изменения в мой текст? Имею я право говорить на чистоту? Мне кажется, ты уже присвоила себе это право. Так вот, вы написали сильную статью. Но если я вижу, что вы рискуете сами испортить весь ее эффект ученическими ошибками, разве я вам не оказываю услугу, незаметно их исправляю?» Тимон покраснел до ушей. «Классная дама, а?» — сказал он обиженным тоном. «Где ты была, репетиторшей?» «В последний раз в румынских болотах». «Что ты мне рассказываешь? Я их знаю. Немало я там сапог износил, а я там чуть не погибла. И с тех пор все никак не могу отмыться». «Ты, видно, бывалая, как и вы, как все за последние 10 лет. В отличие от вас, я мхом не обросла». «Ничего, ничего, ты тоже обросла, вон у тебя какая грива. Без этого не проживешь. В наше время у кого лысая голова и лысая душа, тот пропал. Немало еще валяется под ногами. Вряд ли это вас стесняет. Ты хочешь сказать, что я по ним шагаю? Ох, они хуже, чем дунайские топи. В них увязаешь под самое брюхо. Ты не заметил этого в моей статье?» «Заметила. и видела следы ваших рук. Когда копаешься в человечине, некогда прыскать на себя духами. А копаетесь вы здорово.